Один офицер. В Судетах, на лесной чешской границе, офицер с 20 солдатами, оставив солдат в лесу, вышел на дорогу и стал стрелять в подходящих немцев. Конец его неизвестен. Из сентябрьских газет 1938 года. Чешский лесок, самый лесной, год 938, день и месяц, вершины эхом, день, как немцы входили к чехам, лес красноват, день сине-сер, 20 солдат, один офицер, крутолобый и круглолицый, офицер стережет границу, лес мой кругом, куст мой кругом, дом мой кругом, мой этот дом. Леса не сдам, дома не сдам, края не сдам, пяди не сдам. Лиственный мрак, сердце испуг, прусский ли шаг, сердце ли стук. Лес мой, прощай, век мой, прощай, край мой, прощай, мой этот край. Пусть целый край к вражьим ногам, я под ногой камня не сдам. Топот сапог, немцы, листок, грохот желез, немцы, весь лес. Немцы, раскат, горы, пещер, бросил солдат, один офицер. Из лесочку с живым манером на громаду да с револьвером. Выстрела треск, треснул весь лес, лес рукоплеск, весь рукоплеск. Пока пулями в немцах лещет, целый лес ему рукоплещет. Кленом, сосной, хвоей, листвой, всею сплошной чащей лесной. Понесена добрая весть, что спасена чешская честь. Значит, страна так не сдана, значит, война все же была. Край мой, виват, выкуси, гер, 20 солдат, один офицер.